Я не видел, что она сделала. Кажется, потянула какую-то ручку или рычаг. Пол под ногами качнулся. Краем глаза я успел увидеть набегающих скелетов с алебардами, а потом был очередной перелет в черной трубе. Немного похоже на аквапарк, только там все шумно и весело, а тут не очень. В общем, после пары минут меня выбросило пахать носом еловые иголки у подножия стеклянной горы. Кругом ночь, не видать низги, планы действий никакого, полезных мыслей в голове тоже ни одной. Это временно. Я сейчас где-нибудь присяду, обдумаю все и всех спасу. Ау! Не стройте иллюзий, это не ауканье грибников в лесу, это волчий вой. Но вот почему проблемы не ходят поодиночке? За одной всегда спешит другая, и валятся они уже косяком. Ведь, по большому счету, мне требовалось посидеть немножко в тишине и подумать. Ау! Да, подумать надо, но в тишине уже вряд ли получится. Голодный волчий вой раздавался уже с двух сторон. Вот какого неопознанного лешего Алена меня сюда выкинула? Если, конечно, таким оригинальным образом она не решила стать вдовой, — горько пробормотал я, ища, куда бы срочно спрятаться. А ведь у нас еще толком медовый месяц не кончился. Эх, женщины! Безуспешно покружив в темноте у подножия стеклянной горы, я понял, что вернуться обратно в теплое помещение уже не получится. Меня просто не пустят. Люк трубы задраивался автоматически, и даже если его каким-то чудом оторвать, внутрь по полированной поверхности ни один акробат не залезет, будь он хоть Джеки Чаном. Из-за тучи высунулся тусклый обрубок луны, более напоминавший половину серебряной монеты, чем изящный полумесяц, и в холодном свете тускло блеснули чьи-то глаза. «Мить, Мить, Мить!» Призывно поманил я в слабой надежде, что на всю округу есть только один нужный мне серый волк, и именно он сюда пришел. Надежды не оправдались. Из темноты вышли сразу три тощих лесных хищника с высунутыми языками и неласковыми взглядами. Не очень крупные, размером со среднюю овчарку, но их трое, а я один. «А ну пошли отсюда вон, псы блохастые!» Как можно громче рявкнул я, помня, что зверю всегда надо показывать, кто здесь главный. По крайней мере, я где-то такое слышал или читал. Волки не ускорили и не замедлили шаг. По-моему, они даже не восприняли мои слова как оскорбление. «Ах так!» Я храбро шагнул вперед и уставился в глаза самого крупного волка. «Ни одно животное не выдерживает прямого взгляда человека». Об этом еще Ридьярд Киплинг писал. Я смотрел мультфильм «Маугли» в детстве. А вот волки, видимо, нет. Вожак зарычал. Его товарищи подхватили, дружно завыв. И, наверное, не меньше сотни волчьих голосов ответило им со всех концов леса. «Я буду драться!» Подхватив какой-то валявшийся на земле сук, честно предупредил я. Три волка спокойно брали меня в клещи, не вступая ни в диалог, не в переговоры. Когда стало ясно, что сейчас тот, что слева, кинется, то я, недолго думая, запустил ему палку в лоб. Сильно, но не очень метко. Этот санитар леса легко пригнулся, а мне, пользуясь мгновением заминки, удалось в длинном кошачьем прыжке взлететь на близстоящее дерево. Оп! Если бы здесь был бабкин любимец, он бы поаплодировал. Даже ему не каждый раз доводилось столь элегантно уходить заборами от уличных собак. «Фигу вам, агрессоры!» Я вовремя подтянул ноги, так что страшные волчьи зубы клацнули 10 сантиметрами ниже. «Ни одному мне сегодня оставаться без ужина. Я голодный и злой. Меня обманули и выперли. Мне и так очень хреново. Куда вы-то еще лезете?» Три хищника внизу грозно заворчали, давая понять, что если у меня все не сложилось, то это еще не повод портить им аппетит. А если моя жизнь настолько полна разочарований, то они даже готовы мне помочь. По-своему, но радикально и от души. «Не греет», — честно признался я, стараясь обращаться ко всем волкам сразу. «Мне тут удобно, не дует, белки с жилплощади не выталкивают». А утром поглядим, кто кого. Может, тут в лесу охотники ходят или какие-нибудь добрые дровосеки. Волки недоуменно переглянулись, со всей откровенностью удивляясь, уж не знаю, чему больше, моей наивности или моему оптимизму. Потом спокойненько уселись под деревом на хвосты, задрали морды вверх и стали ждать. Видимо, пока я созрею и упаду. В течение получаса к ним присоединилось еще штук 5-6 серых собратьев. То ли всех зайцев в лесу переловили, то ли лоси бодливые попадались, то ли они просто милиционеров раньше на вкус не пробовали, и я для них был редким экзотическим блюдом. Не знаю. Честно говоря, все это, наверное, уже чистой воды мои домыслы и фантазии. Потому что на самом деле я элементарно устал, забегался, умотался и жутко хотел спать. Даже на минуточку глаз закрывать не вздумай. Сам себя вслух строго предупредил я. Уснешь вмиг, а проснешься уже в волчьих желудках по частям, кому что досталось. Даже по очереди глаза не закрывать. Не на лекции по баллистике сидишь. А ты и там умудрялся не спать, когда почти весь курс храпел в повалку. Не спать, петь, читать стихи, загадывать загадки и разгадывать кроссворды, но держать глаза открытыми. Врагу не сдается наш гордый варяг. Как вы, наверное, догадались, дальнейшее времяпровождение необразованных волков было информационно и культурно насыщено. Они узнали много из школьной программы, советской эстрады, бардовской песни, анекдотов про Гитлера, Петьку и Василия Ивановича, песенку «В лесу родилась елочка». Не отгадали ни одной загадки, зато высоко повысили уровень знания о патрульно-постовой службе в городских условиях, о профилактике преступлений на бытовой почве и даже выслушали мои последние сбивчивые признания в любви Алене. Собственно, вот на этом я, кажется, все-таки чуть-чуть уснул, рухнув вниз с милым именем на губах. Волки, не сговариваясь, бросились вперед, но... «Не сметь мне тут есть Никиту Ивановича!» — грозно зарычал самый большой зверь, внезапно выросший позади остальных, как могучий сен-бернар на выставке такс или миттельшнауцеров. «Ну, наконец-то!» — явился на сцену Шекспир и ненавистник. «Ведь он не только мой непосредственный начальник, я через него жалование получаю, чин в отделении имею, крышу над головой, работу перспективную, но еще и друг сердечный, в хорошем смысле. А подумайте, что плохое, всем ноги повыдергиваю». «Митя», — потирая ушибленную поясницу, кое-как встал я. Он лапой подтолкнул мне укатившуюся фуражку, встал рядом и еще раз свысока уточнил. «Ну, а кто на нас с участковым?» Вопрос оказался отнюдь не праздным. Обалдевшие от неожиданности волки быстро пришли в себя, решив сурово покарать чужака-предателя. Митя, разумеется, был не из их леса, по волчьи не говорил, звериного языка не знал, а поэтому мигом настроил против нас все местное население. И напади они одновременно со всех сторон, исход драки был бы очевиден. Моего младшего сотрудника изрядно покусали бы, а меня все равно загрызли. Но судьбе было угодно попробовать избавиться от нас иначе.